Глава 106. Они шагали на шум стрельбы, которая то утихала, то разгоралась вновь. Повсюду валялся мусор от упаковок офицерских пайков, дорванных штанов и обрывков электроизоляции. Где-то попадались следы крови, в другом месте из ниши торчали чьи-то ноги. Но Брын не останавливался. У них было слишком мало времени. Ведь те, кто прорывался к последнему прибежищу офицеров администрации, могли сделать это очень скоро. Навстречу попадались одиночные арестанты и целые группы, которые, впрочем, уважительно становились к стенке, давая пройти троице решительных вооруженных коллег. В одном месте кто-то осторожно спросил. «А вы кто будете-то, ребята?» «Шестой блок». На ходу бросил Брейн и спросивший, понимающе, закивал, хотя прежде ничего такого про этот блок не слышал. Где-то по полу растекались лужи технических жидкостей, где-то свистел пробитый паропровод. Брейн подумал, что еще несколько суток, и обитатели тюрьмы начнут испытывать проблемы с жизнеобеспечением. Миновав, наконец, несколько участков с искрящими светильниками, иссеченными стенами и перебитыми магистралями, группа добралась до места, где велась перестрелка. На еще троих подошедших с оружием арестантов никто не обратил внимания. Вдоль стены уже сидело около 30 мятежников, а еще пятеро, прикрываясь засложенной за углом баррикадой, попеременно вели огонь, часто меняя магазины. Все вокруг было засеяно поддонами от боеприпасов, которые веером разлетались по сторонам. В ответ звучали редкие выстрелы. Однако и этого хватало. В дальнем конце коридора лежали накрытые пластиком тела мятежников. Вместе с тем успехи наступающих также были налицо. Несколько взломанных дверей командных помещений носили следы взрывов, скорее всего, ручных гранат. И за распахнутыми дверями виднелись тела служащих администрации в одном белье с кровавыми потеками. Все их обмундирование, пусть даже окровавленное, мятежники забирали в качестве самого ценного трофея. Многие из них были в этих трофеях с оторванными погонами и нашитыми цифрами 22 и 54. «Эй, вы кто такие?» спросил поднявшийся от стены суперколвер с окровавленной повязкой на предплечье. По всему было видно, что это здешний босс. «Мы из шестого блока», – ответил Брейн, останавливаясь. «И какого вы сюда выперлись, засранцы?» «Мы хотим есть, а ваши ребята заняли пищеблок. Сказали, что еда только за деньги. Но денег нет, и вот мы пришли отрабатывать». «Точно! Это пуколки связного! Он их забирал!» – сказал покрытый наколками Гоберли. «А электровеники – бубни и харма!» – заметил другой рыжеватый Канзас. «И чего это наша братва вам просто так стволы презентовала?» – спросил босс, кладя руку на рукоять кинжала. «Они себе пушки поновее нашли, а это барахло нам отдали». Еще и посмеялись. «Где это они пушки нашли?» спросил босс и повернулся к своим. «Наверное, вскрыли кадетское хранилище. Там я слышал стволы, что надо», сказал Канзас. «Эй вы, потише там, передохните!» рявкнул босс, и на баррикаде прекратили стрелять. «Короче так, вы мне здесь не нужны. Мы скоро сами всех передавим. Так что могу вас только замочить, вот и все дела. Если бы мне нужны были бойцы, я бы согнал сюда хоть пару сотен». «Не похоже, чтобы дела шли очень хорошо», – заметил Брейн и кивнул на заваленный телами тупик. «Постой-ка, а это не ты мимо наших клеток каждый день с Сабадаем прогуливался?» «Я?» «Куда ходил?» «К докторам, здоровье поправить!» Босс усмехнулся. «По твоей кислой роже не видно, чтобы лепила тебе очень помогли!» «Это да!» – кивнул Брейн. «Ну так что, давай я попробую договориться с ними!» «Как это?» На плиту с три короба, а как пролезу внутрь, швырну гранату. Вот и всего делов». Босс оглянулся на своих. Те по-разному восприняли услышанное. Одни были «за», другие не верили, что такое возможно. «Кадеты хорошо стреляют. Если что-то не так, снесут башку за раз», – сказал босс. «Я понимаю, но жрать-то все равно хочется». «Ладно, варвар, валяй, покажи, на что способен. Но пока без гранат», – сказал босс и посторонился, чтобы пропустить Брейна и его спутников.